Екатерина Романова. 200 женихов и одна свадьба. Книга вторая. Это было первое утро, когда Седрик не разбудил меня звонкими воплями. Либо газеты молчали обо мне, что вряд ли. Либо писали что-то вопиющее, что ему стыдно читать. Либо что-то случилось с тиражом, маловероятно. Я ставила на гадости. Такие гадости, что мне и в дурном сне не приснится. Однако прогадала. Когда Таисия тщательно уложила мои волосы и затянула мои прелести в пышное платье из темно-сапфировой парчи, я спустилась к завтраку, чтобы узнать. «Его нет!» Кэролайн всплеснула руками и запоздало пробормотала «доброе утро», хотя, очевидно, ничего доброго в нем нет. «И даже седьмой страницы?» Обеспокоенно поинтересовался Самиэль, который обычно не вмешивался в наши разговоры, даже когда они касались очень щепетильных тем. «О чем вы?» – спросила, расстилая на коленях льняную салфетку. «Весь тираж сегодняшней газеты кто-то выкупил». Кэролайн налила в мою чашечку душистый кофе и добавила. «Сет прибегал с утра, говорит, ему даже одним глазком взглянуть не дали. Упаковали весь тираж и отослали в графскую резиденцию». «Вот тебе и свобода слова!» Мы с Кристианом расстались. Огорошила всех, подвигая поднос с корреспонденцией. Наверное, он настолько меня возненавидел, что не хочет даже имени моего рядом со своим лицезреть. Мысль неприятно кольнула сердце и утвердила меня в решимости уехать. «Предвосхищая ваши вопросы, мы и не были вместе. И друзья». Я долго думала, как поступить, и приняла решение. Мне нужно уехать. Кэрри медленно опустилась на стул. Самюэль тревожно приблизился и остановился рядом, впервые отказавшись от военной выправки в пользу участливой позы. Он накрыл мою спину ладонью и тепло произнес. «Леди Ортингтон, мы приносим извинения за вчерашнее». Кэролайн кивнула, быстро прожевывая кусок сыра. Она всегда что-нибудь жует, когда волнуется. Тепло улыбнулась и погладила сухую ладонь Самюэля. «Это не связано с вами. Я не одобряю вашей самодеятельности, но благодарю за участие. Мне нужна передышка. Нужно освободить мысли и, возможно, присмотреться к другим местам, где я смогу быть собой, где смогу помогать людям». «Так вы не собираетесь обратно на землю?» – с надеждой переспросила Кэрри. Неуверенно пожала плечами и отщипнула кусочек круассана. Подруга на автомате взволнованно выхватила его из моей руки и отправила в рот. «Я точно больше не собираюсь замуж. 200 женихов более чем достаточно. Если и решу связать с кем-то свою судьбу, что вряд ли, то не ради портала домой». «Не хочу убегать, не хочу врать, не хочу причинять боль тем, кого люблю. Жизнь одна, Кэрри, а я трачу ее на какую-то ерунду. Пожалуйста, прикажи собрать мои вещи. Я выезжаю сегодня в ночь, чтобы поспать в дороге». Современные кареты для дальних путешествий оборудованы раскладным диваном с мягким и удобным матрацем. Получается почти как в поезде, только вместо стука колес стук копыт, что куда приятней. «Куда вы отправляетесь? Надолго? Когда вернетесь, кто?» Я накрыла ладонь Кэрри своей и тепло улыбнулась. «Кофейни останутся на вас. Это главное, о чем следует позаботиться. Через неделю прием во дворце, и вы должны постараться, чтобы все остались довольны. А насчет моего путешествия сама пока ничего не знаю. Хочу съездить в Айрон и предложить проект больницы. Говорят, молодой граф не только продолжил политику отца, он мыслит еще прогрессивней. Шансы заняться хирургией открыто крайне велики. У меня окончательно забрали круассан. Пришлось довольствоваться чашкой кофе, но и ее не донесла до губ». Хлебнув крепкий напиток, Кэрри сморщилась и опомнилась. «Простите, я что-то разнервничалась. Говорят, граф Айрон из древнего рода драконов. Вот и выдастся случай это узнать. Я тоже об этом слышала. Ходят легенды, что прежде Тейлу населяли первородные, сыновья Ахиса. И были они ни много ни мало драконами. Всамделишными фэнтезийными драконами с огромными крыльями, светящимися глазами, огнем из пасти и зубами размером с меня. У нас, например, есть 4 всадника апокалипсиса, а на древней Тейле было 4 посланника Охиса. Но, как и полагается, они не поделили прекрасную деву, пошли друг на друга войной, натворили страшных бед и разрушений, за что прогневили папу и утратили возможность обращаться драконами. Но драконья кровь так и текла в их венах. Поколение за поколением они передавали силу старшим сыновьям. С тех пор прошло много времени, и доподлинно уже никто не скажет, были ли эти драконы или древние люди просто фантазеры. Но никого, кроме четы Айронов, в связи с драконами не уличали. Если это правда, где-то есть еще 3 потомка. «Думаю, вы поступаете мудро». Голос Самюэля вернул меня в реальность. «Прежде чем принимать серьезные решения, необходимо тщательно все взвесить. Но в некоторых случаях лучше не затягивать». Многозначительно посмотрела на Дворецкого, намекая на незамужнюю Кэролайн. «Они так и будут ходить вокруг да около или уже поженятся, наконец?» «Я бы с радостью испекла свадебный пирог». «И, пожалуйста, пусть кто-нибудь накроет на стол на 3». Пока слуги суетились, я изучила почту. Контрагентам разослала уведомление, что теперь дела от моего имени уполномочены вести госпожа Кэролайн Фабри и господин Самюэль Дюпроа. Написала письмо своему поверенному в графской канцелярии. К вечеру документы о переводе права собственности будут готовы, подпишу их перед отъездом. По телу рассыпались мурашки. Хотелось, чтобы все как в голливудском фильме. Кристиан узнает, что я уезжаю, остановит меня, поцелует и пустят титры. Вот только не узнает. А если и узнает, то не остановит и не поцелует. От этого сердце билось часто, но горько. Надежду так сложно вытравить из сознания, воспитанного на фильмах по книгам Джейн Остин. Письмо от шантажиста с вежливым напоминанием, что у меня мало времени, скормило камину. Туда бы отправила и самого шантажиста, если бы знала, кто он. Втроем с Кэрри и Самюэлем мы обсудили стратегию на ближайшую неделю. На что обратить внимание при подготовке к приему, какие блюда и в какой очередности подать, как сервировать стол, каких поставщиков выбрать и какие цены включить в смету. «Не обеднеют», — ответила на круглые глаза Кэролайн. «Да, немного завысила ценник, но раз уж Кристиан отстегнул крупную сумму сэру Иолу, пусть и здесь не поскупится. Все равно за неделю до приема не станет менять поставщика десертов». «Кстати, насчет бедности. Пока мы занимались делами, принесли сундук сокровищ от сэра Иола. Тяжелый деревянный ящик, щедро сдобренный витиеватыми украшениями из золота и платины, сверкал драгоценными камнями. Его несли 3, и то заметно взапрели. И куда теперь девать этот металлолом? Идея родилась неожиданно. Единственное, что может остановить графа Айрона – отсутствие финансирования. Любой, даже самый привлекательный проект требует денег. А у меня как раз завалялся сундук, в котором хватит драгоценностей, чтобы оснастить больницу современным оборудованием. Современным для Тейлы, конечно же. А если Клифф устроит аукцион, то побрякушки леди Ортингтон, неуловимой невесты, как меня повадились называть с легкой подачи местных журналистов, можно продать в 4 раза дороже. Именно об этом я и толковала Клиффу, который смотрел на меня, как на 5-е колесо в телеге. «Я, кажется, чего-то не понимаю». «Ты берешь драгоценностями, я знаю. А у меня целый сундук. Сам сундук, кстати, в подарок». «Почему тебе самой не устроить аукцион?» Расправила складки на платье и, не поднимая взгляда, ответила. «Потому что мне некогда, я сегодня уезжаю». «Вайрон». Все-таки посмотрела на друга. «Боюсь, у меня нет выхода. Сэр Кристиан едва не раскрыл меня. Я была на тростиночке от костра, поэтому не хочу больше испытывать судьбу. К тому же...» «Ты влюбилась!» С пониманием закончил Клиффорд и направился к кофемашине. «Ну как машине? Чтобы все это дело работало, нужно крутить ручку. С бесперебойными источниками питания на Тейле проблематично». «С чего ты так решил? У вас на лицах все написано. Ночью у меня случился любопытный разговор с графом. Надеюсь, ты не пострадал?» На меня бросили веселый взгляд. «Ну да, Клифф три меня в обхвате. К тому же смышленый парень с кучей талантов. С таким не захочешь портить отношения, даже если сильно нашкодит». «Я за тебя испугался, но влюбленный мужик женщину не обидит». «Это ты о чем?» «О том, что уехать в Айрон – отличная идея». На стол легла чашечка ароматного кофе, приправленного корицей, и опушенная белоснежной пеной сладких взбитых сливок. На десерт – загадочная улыбка Клиффорда и сияющий взгляд. «Я буду поэтому скучать!» Обняла теплую кружку и едва не всхлипнула, любуясь рисунком в форме улыбки. «Дам тебе кофемашину с собой». «Дурак ты!» – ответила беззлобно. «Буду скучать по друзьям, потому как вы без слов меня понимаете». На глаза все же набежали слезы. Быстро вытерла их ладонями и сделала глоток. Сладость растеклась по телу, отгоняя грусть. «Ну так что, поможешь?» Я кивнула на список необходимого. «Все это нужно сделать вне очереди. Бюджет, сам понимаешь, не ограничен». «Это внушительный список, Джулия». Клиффорд сделал глоток крепкого черного кофе и, отставив кружку, облокотился о стойку. «А у меня внушительный сундук всякого ценного барахла!» Поиграла бровями, не думая отступать. «И куда это все?» «Я открываю больницу». Друг не изменился в лице, только взгляд его стал совсем уж сострадательным. «Не здесь, разумеется. Точнее, сначала Кристиан был не против. Мы даже здание нашли, но потом...» «Потом случился ромашковый чай и...» Почесала переносицу, собираясь с мыслями. «Хочу предложить проект больницы графу Айрону. И если в бюджет не закладывать расходы на оборудование, очень может получиться». «Больница, значит?» Клифф почесал подбородок. «Это место, где ты бы могла безнаказанно резать людей». «И ты туда же!» На губах собралась молочная пенка, и я слезала ее языком. «Это уникальный проект!» «Я хочу объединить под одной крышей лекарей, целителей, знахарей и докторов. Объединить знания Тейлы и земные знания. Совместными усилиями медицины моего мира и магией местных целителей мы сможем спасти множество жизней». «Сколько? Десятки? Сотни?» «Тысячи!» У самой дух захватило. «Я планирую открыть при больнице курсы». Со временем, конечно, когда появится финансирование. Чуть позже, если получится, самостоятельный факультет. Мои люди принесли много бед Китриджу. От их рук погибло слишком много людей. Я хочу это исправить. Хочу сделать все правильно. Хочу... От волнения выступили слезы. Клиффорд накрыл мою руку своей ладонью. «Ты ему об этом сказала?» «Он и слушать не стал». «Клифф, он так страдает от своей потери, что не видит ничего. И я его, конечно, понимаю, но 10 лет прошло. К тому же другие не должны страдать вместе с ним. Дай ему время». «У меня его нет. У детей, которым нужна операция, его нет. У тех, чья жизнь зависит от скорости реализации проекта, его нет. Да, сложно довериться. Ведь той женщине-землянке, по вине которой погибли его жена и дочь, он тоже доверял, но... Я не хочу об этом». «Так ты поможешь? С больницей?» «Помогу», — решительно заявил Клифф и кивнул на сундук. «Только это барахло забери». «Клифф! Я передала свои активы по кофейням Кэролайн и Самюэлю. Не уверена, что смогу в короткое время собрать такую сумму в монетах». «Обижаешь?» Я хочу участвовать в твоем проекте как партнер. Это будет благотворительный проект». «А я сильно похож на искателя наживы?» – обиженно поинтересовался друг. «Прости, но это очень дорого. Как я могу тебя отблагодарить? Джу, ты привела мне столько постоянных клиентов, что я перед тобой в долгу до конца жизни. Это меньшее, что я могу сделать. К тому же я уверен, что такое доброе дело мне зачтется после смерти», – усмехнулся он. «И зная твои советы, стоит ожидать наплыва клиентов из соседних графств, не так ли?» Я смотрела на этого мускулистого, грубоватого с виду человека, которому самое место на бойцовском ринге, а не за креслом артефактора, где требуется ювелирная работа со сверхмелкими деталями, и не могла поверить, насколько уникальна природа. За внешней грубостью прячется огромное и удивительно доброе сердце, которое так хочется обнять. Сердце обнять не могу, а вот Клиффа очень даже. Прижалась щекой к каменной груди друга, обхватив его руками. Ну как его? Половину Клиффорда точно обхватила. «Спасибо, ты не представляешь, как много это для меня значит. Этих денег хватит, чтобы купить в Айроне здание под больницу. Если не придется платить аренду, мы существенно снизим расходы и...» «Просто помолчи, Джулс. Дай почувствовать себя важным и значимым», — улыбнулся Клиффорд, крепко обнимая меня в ответ. «Я чувствовала себя почти счастливой. Ровно до того момента, пока не заметила на рабочем столе Клиффа кипу пожелтевших страниц, испещренных сарсонскими письменами. «Не может быть!» Дернулась в сторону рукописей, но меня мягко... Да, гора мышц тоже может действовать мягко. Потянули на себя и отстранили. Клиффорд спрятал заветные листы в сейф, который тут же растворился в воздухе. «Сарсонские рукописи!» Возмутилась я. «Они?» Согласился артефактор, возвращаясь за стойку. «Они же были у Кристиана, почему теперь здесь?» «Это особый заказ, Джулия. И ты знаешь правила моей работы. Все заказы конфиденциальны. Даже для тебя». «Но Клифф!» «Нет», — невозмутимо ответил друг, манерно попивая кофе. «Я не выдала тебя сэру Кристиану, хотя могла», — попробовала надавить. «Ты ведь помогал мне в моих темных ритуалах с кровью. Ты бы сейчас в тюрьме сидел». «Предлагаешь отблагодарить за помощь, о которой я не просил, и которая теперь не актуальна?» По-доброму усмехнулся он, а я от безысходности взмахнула руками. «Ну хорошо, не рассказывай, что там. Просто скажи, это может помочь мне вернуться домой». Клиффорд замолчал, а по телу хлынула ледяная волна мурашек. «Там, в его сейфе, ключ домой». И пусть я решила остаться здесь, на Тейле, но возможность отправить весточку родителям или даже побывать дома мне бы не помешала. Да что там, я хочу. Очень хочу снова побывать дома. Обнять маму, задать папе пару вопросов по кардиохирургии. Да и было бы неплохо прикупить несколько современных аппаратов. Антибиотики опять же не помешали бы. Я не говорю про... Стоп, о чем мы сейчас? «Клифф», – произнесла осипшим голосом и облизнула губы. «Если это билет домой, ты не можешь его прятать от меня». «Хорошо. Создам артефакт и отдам тебе». Он беззаботно пожал плечами. «Правда?» «Нет, конечно. Ты сбежишь, а меня сожгут на костре. Я тебя люблю, как сестру, Джулс, и готов всячески поддерживать твои проекты. Но жизнь я люблю тоже». «И она у меня одна». «Справедливо. А у тебя есть все необходимое?» Глянула на книжный шкаф, в котором скрывался сейф. «Через пару дней все будет готово». «Если я побываю дома, то смогу принести на Тейлу лекарства, оборудование, может, даже специалистов, которые первое время будут помогать». «Истреблять нас?» – усмехнулся Клифф. «Прости, но от землян мы ничего хорошего не видели. Ты не в счет». «Поверь, в моем мире есть люди, готовые помогать бескорыстно. А сюда отправили убийц, выполняющих приказ. Даже не знаю, чей именно. Дорогая, тебе лучше поговорить об этом с Кристианом. Возможно, он покажет тебе часы, но я бы сильно не надеялся». «Часы?» Клиффорд вскинул брови, поняв, что проговорился, и допил кофе. «Значит, сэр Кристиан хочет попасть на землю». Попробовал развязать другу язык, вдруг проговориться. «Я не знаю другой причины, по которой ему мог понадобиться этот артефакт». «Но зачем? Если он отомстил всем причастным к тому нападению?» «Видимо, не всем. Об этом тебе стоит разговаривать с ним, а не со мной». «Заказчик, наверное, он хочет добраться до того, кто отдал приказ напасть на Тейлу. Вот и верь мужчинам и их сказкам про отпускание прошлого. Я должна получить этот артефакт до того, как Кристиан им воспользуется. Возможно, в Китридже он и лучший боевой маг, но в моем мире его магия может не сработать. Да его элементарно автобус собьет. Он попадет в тюрьму, а может еще хуже, в психиатрическую больницу, где до него доберутся спецслужбы, и это еще лучший исход. Клифф, я тебя кое о чем попрошу. Обещай, что выполнишь». «Не могу дать такого обещания». «Задержи заказ. Скажи, что проблема с деталями или все оказалось сложнее, чем ты думал. Пойми, мой мир сильно отличается от Тейлы. Там нет магии. Возможно, Кристиан не сможет пользоваться своей силой. Но страшно не это. Если он попадет в тюрьму или в душевную лечебницу, выбраться оттуда не сможет до конца дней. И ты сможешь жить дальше, зная, что дал Кристиану ключ от дверей, за которыми его погибель». «Я всего лишь артефактор, Джулс. И выполняю заказы. 3 дня, неделя, что изменится?» «Попробую с ним поговорить. Обустроюсь в Айроне и, возможно, напишу ему письмо или...» Я осеклась и растерла грудь, в которой тревожно металось сердце. «Он не должен отправиться на землю, во всяком случае не в одиночку». Клиффорд подарил мне тяжелый взгляд и барабанил пальцами по столешнице. 10 дней. Ты ставишь меня в неловкое положение, Джулс. Но если все так, я не хочу лишиться друга». «Спасибо! Огромное, огромное спасибо!» Звякнул колокольчик, возвещая о появлении нового клиента. «Сэр Притус. Престарелый достопочтенный племянник виконта Притуса, один из тех, кто подал иск на моей кофейне, шаркая ногами, подошел к стойке. «Доброго тебе дня, сынок, а, дочка? Как ваше здоровье, ребятишки?» «Вашими молитвами», — ответили синхронно с Клиффордом. Старший ребятенок, раза в 2 выше самого сэра Притуса, подошел к стойке. «Сынок, говорят, есть у тебя штука такая, которая волжбу поганую распознает». «Проклятие?» «Да. Жених твойный...» Он перевел взгляд на меня. «Вчера приходил, ты уж передай ему спасибо сердешное». Мужчина приложил к груди сухую ладонь и низко мне поклонился. «Вообще такое в Китридже не принято». «Так быстро ушел, что и поблагодарить его не успели. Он ведь дочку мою от проклятия исцелил. Годами чахла кровиночка. Уж на похороны собирали. Оказалось, прокляли. Но граф-то наш, как увидел дочку, так сразу и вылечил. Ни монетки не взял. И посоветовал артефакт купить от волжбы поганой, как его там. Сейчас принесу». Клиффорд скрылся в подсобке, а я вышла из-за стойки и, взяв старика под руку, отвела к диванчику и помогла сесть. Если бы в графстве была больница с отделением проклятия логии, дочери сэра Притуса сразу бы помогли. А сколько таких историй, множество! И это в одной только столице. «Сэр Притус, расскажите подробнее, что у вас сделал сэр Ортингтон?» Старик осенил себя знамением Охиса и отмахнулся. «Прости, дочка старика, не должен был болтать, не велел он мне. Но я так благодарен сердечно, что не сдержался. Какой человек наш граф, какой человек! И ведь ни медяка помощи не принял». «Сэр Приус, я ничего не понимаю, расскажите все ладом, раз уж начали». Он всплеснул руками и, поправив серебристый шейный платок, поведал. «Я ведь не по злобе поклёп ты на тебя написал, дочка. Ты хорошая девочка, умная, добрая. Но моя Грита совсем плоха была. И появилась корга эта, стерлядь старая, с ногами, как у цапли, как бишь ее. А, леди Иол. Сказала, если напишу на тебя поклёп, она оплатит Грите лечение. Якобы есть такое. Денег дала 5 золотых. Прости меня, дурака грешного, я и взял, и... написал, и...» Он судорожно вздохнул и схватился за сердце. В уголках морщинистых глаз проступили слезы. Я погладила сэра Приуса по плечу и ободрила. «Я не держу на вас зла. И понимаю, почему вы так поступили. Ради детей мы на все готовы». Он поджал губы и дрожащей рукой отер подбородок. «Сэра Ортингтона нам небеса даровали. Он пришел разобраться по иску, а тут как раз у дочери моей приступ начался. Он выгнал всех из дома и заперся с Гритой. 2 часа молнии сверкали, тучи над домом сгущались, а из окон туман черный валил. Как мороз по теплому дому стелется, знаешь, такой клубами. А потом граф вышел, бледный как смерть, еле на ногах стоял. И сказал, что с дочкой моей все хорошо будет. А для дома надо артефакт от волжбы поганой купить, как ее там называют. Да так и ушел. Ни чаю не выпил, ни слов благодарности не принял. А дочка и правда на глазах расцвела, как рукой хворь сняла». Он улыбнулся сквозь слезы, глядя куда-то в пустоту. «Какой человек, какой человек! И ведь ничего не взял, не то что леди Иол. Как я только, дурак старый, на ее удочку попался! Все до медяшки вернул старой ведьме, клянусь, дочка! Все до медяшки вернул! И судье признался, что поклеп настрочил. Хочешь, суди меня, ничего теперь не страшно. Главное, кровиночка моя жива и здорова. Господь рассудит, сэр Притус. Живите с миром. А с этой старой кошелкой я сама разберусь», — прорычала сквозь зубы. «Разберись!» Старичок сжал кулак, хоть пальцы его дрожали от немощи. «Охисом прошу, разберись, я бы и сам, да как видишь!» Кивнула и вылетела из лавки, не прощаясь. Меня захлестывали эмоции. Есть такое лекарство, называется урсофальк. С виду такое приторно-сладкое, но вскоре оборачивается такой горечью, что желудок сводит. Так вот, эта старая стерлядь, воистину леди Урсофальк, а не Иол. Зачем она подкупила моих клиентов? Чтобы выставить сыночка в выгодном свете? Судя по реакции, Эдгар даже не знал о своем участии в моем спасении. Ух, она самка ехидный. Все ей выскажу, в долгу не останусь. На эмоциях забыла сундук с сокровищами, да ладно. Клифф распорядится, чтоб доставили. Но что хуже, вскочила на предателя ворна. Он увязался за моей лошадью. И когда я скрылась в лавке артефактора, защипал беднягу так, что она спаслась бегством. Ворн бил копытом и раздувал ноздри, чувствуя мою злость. Вообще, я планировала отдать его настоящему хозяину через Эрнанда и магический блокнот сунуть следом, но планы поменялись. Ворн несся так, что в ушах завывал ветер. Из-под копыт Корнела сыпались искры, а дома и деревья смазывались до серо-зеленых пятен. На резких поворотах я сильно рисковала вылететь и сломать себе шею. Но Ворн умело маневрировал и ловил меня в опасные моменты. Когда мы прибыли на место, не знаю, на кого я злилась больше. Корнела или леди Иол. Вот только первый вспорол копытом щебень и планировал взять ювелирный салон штурмом, за что заслужил снисхождение. «Спокойно, Дру...» Я осеклась. «Какой он мне друг? Шпион на задании и только!» «Спокойно, Корнел, я сама разберусь. А ты будь хорошим мальчиком и жди здесь, либо сэкономь мне время и возвращайся к хозяину». А ведь для ворна целое поле фиалок посадили. Сортовых, крупных, ароматных и наверняка очень вкусных. посмотрела в честные-честные глаза животного и поджала губы. «Ладно». Вздернула подбородок и вошла в ювелирную лавку с желанием крушить все, что попадется на пути. Попался Эдгар. Сначала расцвел, разве что не засиял при виде меня, но сияние мгновенно потухло. «Леди Джулия, что с вами?» «Вы знали?» – спросила грубо, не церемонясь с приличиями. «Арги, прими заказ». Сэр Иол рассеянно улыбнулся клиентке и увел меня в кабинет. Попытался усадить на диван, но я вырвала локоть из его цепких пальцев и повторила. «Так вы знали о планах своей матери?» «Каких планах?» «Она подкупила моих клиентов, чтобы те подали иски». «Зачем ей это?» Спросил Эдгар, нервно поправляя отвороты черного камзола. «Очевидно, чтобы выставить своего бессовестного сына в выгодном свете». Поймала на себе похолодевший взгляд. «Или об этом вы тоже ничего не знаете? Удобная позиция». «Леди Джулия, я виноват. Вы были так счастливы, так рады и благодарны, что я решил...» «Присвоить себе заслуги графа». Усмехнулась, глядя в эти наглые глазенки, которые снова отливали желтым. «Что не так с этим человеком? Почему от общения с ним у меня мурашки по коже? Еще не отошла от демонического облика графа Ортингтона, так теперь оборотень сэр Иол нарисовался». «Это было недостойно», — повинился он. «Но о подкупах матери слово мужчины. Я ничего не знал». «Слово мужчины?» – заломила бровь, да это даже звучит бредово из уст Эдгара. «Я желаю видеть ее здесь немедля, но...» «Немедленно, Эдгар! Иначе клянусь, я так ославлю и вас, и вашу мать, что вы до конца жизни будете сожалеть, что решили сыграть на несчастье невинных людей и перешли мне дорогу». Ждать пришлось недолго. Старая стерлядь словно знала, что ее коварный план раскрыли, и ошивалась неподалеку. Неудивительно, что сразу не выпрыгнула мне навстречу, стыдно, наверное, стало. Когда леди Иол царственно вплыла в кабинет, опираясь на свою изящную трость, надобную ей не больше, чем мне клавесин, поняла, что нет, нисколько ей не стыдно. Вряд ли она вообще знает значение этого слова. «Леди Джулия, как ваше здоровье?» Миссис Невозмутимость старательно проговаривала шаблонную формулировку принятого в обществе приветствия. Но говорила с таким деланным участием, что звучало как «Вы все еще не сдохли». «Как вы могли, леди Иол? С виду приличная женщина, а на деле...» «А на деле?» Переспросила она, призывая меня не стесняться в выражениях. «Подлая и лицемерная дрянь!» Ее узкие губы изогнулись в усмешке. Женщина проплыла до кресла у противоположной стены кабинета и манерно в нем устроилась. «Эдгар, пусть принесут мятного чаю. Нам с леди Джулией нужно поговорить». «Но, матушка...» «Эдгар!» Ее глаза сверкнули желтым светом. «Да что здесь творится?» «Либо у меня медленно съезжает крыша, либо на Тейле все же водятся оборотни». Нехотя кивнув, мужчина подарил мне такой тяжелый взгляд, словно его отправили на казнь. Когда двери за сэром Иолом закрылись, стерлядь молча покрутила кольцо на безымянном пальце и с усилием сняла его. «Меня взяла оторопь». Я так и застыла с выпученными глазами, глядя на Марию Викторовну, женщину, которая прокляла меня на земле. Женщину, из-за которой я оказалась на Тейле и безуспешно скакала из одного замужества в другое, чтобы, наконец, вернуться домой. Женщину, которая родила изверга по имени Егор Баринов, сломавшего мою веру в любовь. «Присаживайся, Маша, нам предстоит долгий разговор». Я смотрела на Марию Викторовну, как на восставшего из мертвых виконта Ортингтона, которому так вовремя вырезала аппендикс. Едва не села мимо кресла, тело не слушалось, а сознание отказывалось верить увиденному. Егорова мать сидела передо мной в наряде леди Иол. Точь в точь леди Иол, только лицо изменилось. По ее телу пробежала желтая рябь и туманом утекла в кольцо. Но желтые глаза сэра Иола... Эдгар... На большее меня не хватило. Горло скрутил спазм, во рту пересохло, а голос хрипел. «Ты догадливая девочка. Странно, что не поняла раньше. Да, Эдгар мой сын». «Егор», – прошептала, глядя на закрытую дверь. «Мы не так все планировали», – спокойно произнесла она. «Портал открывался сразу после свадьбы. Вы должны были пожениться и вместе отправиться в увлекательное свадебное путешествие на Тейлу, где сын поведал бы тебе, частью какого великого будущего ты стала». «Увлекательное свадебное путешествие?» Я истерично усмехнулась, глядя на женщину в годах. «Для старческого маразма еще рановато. Менопауза уже давно позади, но с головой у нее все равно непорядок». «Вы выкинули меня в другой мир», – произнесла оторопела. «Я могла погибнуть». «Да ладно тебе», – отмахнулась Мария Викторовна. Я смотрела на нее осоловелыми глазами. И как только невозмутимость сохраняет рожа наглая. «Люди, да вы больные!» «Ты и сама виновата в ситуации, в которой оказалась». Мои брови взмыли вверх. На земле я бы крепко выругалась похлеще сантехника из управляющей компании. А уж тот мастер спорта по литерболу. Но жизнь на Тейле существенно поуменьшила мой лексический запас. «Не смешите мои бахилы, Мария Викторовна! Я застукала вашего сына со своей лучшей подругой, а в итоге оказалась в другом мире. И это я сама в этом виновата?» «Нормальная женщина выслушала бы любимого человека, попробовала бы его понять». «Да что уж там понимать! Обмен биологическими жидкостями, новый уровень эмпирических познаний, может, еще скажете? Это был эксперимент с применением научного метода сравнения». Я поднялась и поджала губы, чтобы сдержать рвущийся на волю поток гадостей. Нервно расчертила кабинет шагами, метнула в Марию Викторовну яростный взгляд и взбесилась еще больше. Она сидела и в ус не дула, словно так и надо. Словно вот прямо сейчас мы с ее сыном переживаем то самое увлекательное свадебное путешествие. «У тебя много вопросов, я готова ответить на некоторые», произнесла она с таким видом, словно благодарности ждала. Вопросов было много, и все они приходили одновременно, и разобрать, какой из них важнее, не получалось. «Почему? Как? Зачем?» Мария Викторовна расплылась в улыбке и вольготно откинулась на спинку вельветового кресла. «Я возглавляю секретный научный проект». Она переплела тонкие холеные пальцы и ухмыльнулась. «Вы работаете на правительство?» «Поначалу. Но когда мы узнали Тейлу поближе, улыбка женщины стала коварной, даже маниакальной. Психически больные делятся на несколько категорий. Буйно и тихо помешанные. На земле я как-то раз заходила на работу к подруге в психдиспансер. Бояться надо не буйных, от таких знаешь, чего ожидать. Опасность представляют тихо помешанные». Они могут месяцами, а то и годами ждать подходящий момент, чтобы совершить гадость, а иногда и преступление. Смотрят на тебя маниакальным взглядом, и ты никогда в жизни не поймешь, что творится в их голове. Мария Викторовна всегда меня недолюбливала, что неудивительно. Матерям еще в роддоме выдают дополнительный ген, который отвечает за автоматическое признание невесток недостойными их великолепных сынков. Но даже в больной фантазии я не могла подумать, чтобы Егорова мама оказалась такой вот злодейкой. «Теперь мы сами по себе. И пока тебе достаточно знать, что на Тейле ты благодаря мне». «Благодаря?» «Зачем?» У нее дернулась верхняя губа. «Сын тебя любит!» По мне мазнули презрительным взглядом. «Откровенно говоря, для нашего с Егором проекта ты и не нужна. И я бы не сильно расстроилась, если бы у тебя на Тейле не сложилось, скажем так». Прямо в глаза мне признались в попытке убийства. «А если я возьму вон ту книгу с деревянной обложкой и, скажем так, опущу ее пару раз на голову одной психически нездоровой особы в годах? Егор знает, это была его идея отправить тебя сюда. Но при перемещении нас несколько раскидало. И меня, разумеется, совершенно случайно закинуло на земли виконта Ортингтона в графстве, сжигающем попаданцев. Разумеется, совершенно случайно. Иначе мы бы тебя сразу во все посвятили». Стерлядь искривила губы в издевательской усмешке. «Но ты и без нашей помощи освоилась. Вы не особо-то меня искали. Сейчас уже и не вспомню. Но с сэром Иолом я познакомилась далеко не сразу. Чита Иолов известны давно в ювелирном деле. Но каким боком к ним затесались бариновы?» «Это заняло какое-то время. Приземляться в Ортингтоне было небезопасно. Пока освоились в Айроне, нашли личины...» Мария Викторовна говорила медленно, вальяжно, как сытая кошка, перед которой на последнем издыхании мечется мышь. «Догонять ее нет ни смысла, ни желания, она уже в твоей власти. Можно насладиться представлением, и она это делала. Наслаждалась». «Личины?» Женщина поиграла пальчиками, демонстрируя кольцо. «Понадобились деньги, артефакты и несколько удачных смертей, чтобы мы с мальчиками стали иолами. Кирилл тоже здесь». Я все же села обратно в кресло. Колени то и дело подгибались от волнения. «Вы с ним виделись мельком. Что на земле, что на Тейле, он не особо любит людей. И я его в этом не виню. Дома Кирюше пришлось несладко. К счастью, Китридж для таких, как мы, умных и предприимчивых землян, настоящий рай». «Личины. Несколько удачных смертей. От лица отхлынула кровь. Меня сковывал страх, передо мной убийца. Хладнокровная, жестокая, бессердечная убийца. И сейчас она плетет новую паутину, каждая нить которой опутывает меня с ног до головы. Записки с угрозами наверняка ее рук дело. Пусть Клифф и определил, что писал их мужчина. Что вы имели в виду, говоря несколько удачных смертей?» «Маша, ты не вчера родилась». Она поднялась и, опираясь на изящную трость, доплыла до бара. Выудила два хрустальных стакана, плеснула в оба немного карей жидкости, кинула кубики апельсинового льда. «Чтобы занять чье-то место, нужно, чтобы это место освободилось. А в лесах так много диких зверей. Несчастные случаи на охоте не редкость для Тейлы. Как бы то ни было, для всего Китриджа мы чита Иолов, которая решила переехать из Айрона в Ортингтон. Мне протянули бокал, но я видела змею, кобру, распушившую капюшон, чтобы кинуться на меня в смертельном рывке, или как минимум рюмку отборного яда. Если бы я хотела тебя отравить, сделала бы это давно, пей. Не помешает». Дрожащие пальцы сомкнулись на холодном стекле. Двумя глотками я осушила стакан и резко выдохнула. Горло обожгло, и раскаленный ком медленно скатился в желудок, чтобы раскрыться там огненным цветком. По телу прокатилась теплая волна, закружила голову, но стало легче, незначительно, но все же. «Брашни!» Женщина отсалютовала бокалом. «Чем-то похоже на бренди. Отлично снимает стресс». «Да уж, не завидую тем, кто снимает стресс алкоголем. Для них уготовано отдельное место в отделении трансплантологии. Каково это понимать, что ты совсем не знала людей, с которыми собиралась связать свою жизнь? Хочешь, не хочешь, но Мария Викторовна шла в комплекте с Егором. Он очень привязан к матери. До такой степени, что это она выбрала время и место нашего бракосочетания, а я уступила, глядя на слезы старой женщины. Любимого сына отдает, что мне жалко, что ли? Конечно, мне было жалко выходить замуж в старом амбаре на окраине Москвы. Но якобы сельская свадьба – это сейчас модно. А отправлять невест в другой мир тоже модно. И ведь я даже толком не помню момент перехода. Помню стоны из сарая с инструментами, как глянула в щель, подтянутые ягодицы Егора, вбивающиеся между ног лучшей подруги, стонущие не хуже свиней в соседнем сарае. Поначалу я на свиней и подумала, пока не услышала имя своего жениха. Хотела уйти тихо, но наступила на грабли. Прямо как в анекдоте, еще и шишку получила тогда. Меня заметили, попытались успокоить, хоть слез и не было. Был ступор, непонятное отупение и, как ни странно, легкость. Словно я освободилась, словно решена моральная дилемма, и теперь я не обязана выходить замуж. Помню, бежала куда-то, а потом... Как я здесь оказалась? Последнее, что помню, кто-то дал мне воды, и я... Подняла взгляд, ехидно скалилась в ответ, медленно смакуя брашни худыми губами. Это была не вода. Коктейль из барбитуратов и трав Стейлы. Капелька магии и твое буйное воображение сделало остальное. С проклятием это было сильно. Засмеялась гадюка. Нет, правда, я бы до такого не додумалась. Мы применили ментальное внушение, чтобы в новом мире ты хотела выйти замуж за Егора. Но результат ошеломил. Получается, все эти мысли и воспоминания о проклятии и Егоровой матери-ведьме всего лишь плод моей одурманенной психики. Меня словно по голове огрели. 5 лет жизни я потратила на борьбу с ветряными мельницами. Я не слушала и не воспринимала ничьи слова о разумности своих действий, потому что была одурманена. И эти потерянные годы – вина старой стервятницы, решившей, что для ее сына так будет лучше. «Вы омерзительны», – произнесла оторопела. «В нашем мире это называется целеустремленностью». Кажется, Мария Викторовна собой гордилась. Она выпятила грудь и вздернула подбородок, словно намеревалась получить Нобелевскую премию за целеустремленность, не меньше. Как ни странно, этот ее глупый вид привел в чувство. Страх исчез и сменился истеричным смехом. Сначала вырвался смешок, потом другой, и вскоре я уже безудержно хохотала, глядя на глупое и удивленное выражение лица собеседницы. «Даже магия не заставила меня стать женой вашего сына!» проговорила в перерывах между смешками. Мария Викторовна зверела. Она-то рассчитывала на другую реакцию. Но другой не было. «За 5 лет я устала бояться, что не смогу практиковать и потеряю навыки, что никогда не вернусь домой, что не выйду замуж по любви, что меня казнят. Страх стал неотъемлемым спутником моей жизни и стал настолько привычным, что Егорова мать на этом фоне казалась очередной неприятностью, не больше. С уровня мирового зла в моих глазах она опустилась до мелкой пакостницы». Настолько беспомощной, что даже лекарствами и магией не смогла женить своего сына на мне. «Не справилась магия, поможет шантаж!» прорычала она, стукнув стаканом о столешницу. «А дальше что?» «Счастливый брак!» Она гавкнула так, словно готова осчастливить нас насильно. «Мария Викторовна, этот брак был обречен с самого начала. Я не люблю вашего сына и вряд ли любила когда-то». «Стерпится, слюбится!» – выплюнула она. Отец Егора тоже не горел желанием, и вот результат – 20 лет брака. И от такого счастливого брака он повесился. Еще долго продержался, замечу. «Это не связано, к тому же!» Сэр Эдгар вошел в кабинет без стука и прервал мысли старой корги. Вести столик с угощениями самостоятельно было разумно. Или он догадывался, о чем пойдет разговор между мною и, так сказать, леди и Ол. «Мама, мы же договаривались сделать все мягко», — упрекнул он, закрывая двери. «Тебе капучино с шоколадом, как ты любишь?» — спросил он меня после паузы. «Капучино? Серьезно?» «Возможно, так тебе будет легче все принять», — понимающе кивнул Эдгар и покрутил кольцо на указательном пальце. Крупный камень сверкнул, рассыпал искры, которые отозвались желтой рябью и сняли иллюзию, сталкивая меня лицом к лицу с человеком, что однажды разбил мне сердце. С человеком, который когда-то был для меня почти родным. Зеленые глаза смотрели с теплотой и любовью. Искренне, неподдельно, не так, как смотрел Эдгар, а так, как умел только Егор. Чувства к нему вспыхнули вновь, но помутнение быстро прошло. Стоило вспомнить, что он сделал и где я после этого оказалась. «Маш, не смотри так, будто у меня во лбу третий глаз». Он толкнул столик внутрь и протянул мне высокий стеклянный стакан с пышной пенкой, усыпанной тертым шоколадом. «Нет, у него не третий глаз. У него как минимум рога, как у козла. Я все тот же. Ничего не изменилось», — пропел он с ласковой улыбкой. Хуже всего, он правда верил в то, что говорил. «Ты серьезно?» Баринов поджал губы и сменил тактику. «Смотрю, жизнь на Тейле тебя ничему не научила». «Напротив, я поняла, что не все мужчины такие мудаки, как ты. Есть и нормальные. Как минимум 200». Взгляд Егора стал жестким. Он резко поставил стакан на журнальный столик, и молочная пенка расплескалась по лакированной столешнице. «По-твоему, это шутки?» Егор смотрел на меня сверху вниз строго, как директор школы на провинившегося ученика. «Ты понимаешь, в какой ситуации оказалась?» «На латыни это называется кулус. Мы, хирурги, очень латынь любим». Мария Викторовна сидела, закинув ногу на ногу, пила брашни и смотрела промораживающим взглядом, как кобра перед атакой. У такой ни души, ни совести. Егор раздувал ноздри, сдерживая ярость. «Давай посмотрим, мой бывший псих. Давай посмотрим. Мой бывший псих, а мать его убийца. О да, кажется, я примерно понимаю глубину задницы, в которой оказалась. Скажи, вы и Олаф вместе убивали? Или это хобби твоей матери? По понедельникам прикидываться участливой свекровью, а по воскресеньям душить кошек в подворотне и подстраивать несчастные случаи ни в чем не повинным людям». Егор посмотрел на мать, но та невозмутимо пожала плечами. «По-твоему, мы пробовали, не получилось. Теперь попробуем по-моему. Она слишком много знает, либо она с нами, либо...» «И почему мне кажется, что варианты с «либо» я услышать не захочу?» «Иолы были не так уж и безвинны. Леди Иол наказывала слуг розгами до полусмерти. Эдгар вел разгульный образ жизни и часто бил проституток, а Фейтон, тот был алкоголиком и в пьяном дурмане, не отличил бы родную мать от демона», — выпалил Егор на одном дыхании. «Конечно, за это стоило их убить, Машенька». Он убрал за уши непослушные каштановые кудри и взял ахматовскую паузу. Ну, чтобы дальнейшие его слова воспринимались более драматично. А я задумалась о другом, о волосах. У Эдгара они по самые лопатки и убраны в хвост. Светлые, почти белые, идеально прямые. А у Егора буйные каштановые кудри. Ему приходится носить удлиненную прическу, иначе он похож не то на алкоголика, не то на электрика, неудачно ткнувшего два пальца в розетку. Может, еще поэтому я не заподозрила в Эдгаре Егора. Да хотя здоровый человек разве сможет провести такую аналогию? В их поведении не было ни единой общей черты. Разве что Егор тоже предприниматель, но так можно подозревать каждого третьего в столице. «Я понимаю, все это несколько необычно», — продолжил Егор. «Но у тебя нет выбора. Без нашей помощи ты никогда не вернешься домой». «Во-первых, я знаю, как вернуться домой. Во-вторых, кто сказал, что я этого хочу?» Кобра удивленно повернула голову, а Егор скрежетнул зубами. «Влюбилась, значит?» «В Китридж, в людей, которые его населяют. В образ жизни. Мне нравится Тейла, так что в каком-то роде даже спасибо. У меня много планов на будущее и проектов. А ваша подковерная возня и все, что вы можете мне предложить...» Я поднялась, расправила подол платья и скучающе заявила. «Не интересует». «Сядь!» – приказала Мария Викторовна. «Благодарю, леди Иол, но...» «Сядь!» – я сказала. «И прежде чем храбриться, посмотри на это!» Женщина глянула на сына и кивнула. Тот, нехотя, подошел к столу и, приложив к замочной скважине кольцо, открыл потайной шкафчик. «Записки с угрозами можете оставить себе». Старалась сохранить скучающий тон и ничем не выдать страх, но получалось плохо. Надежды, что меня просто так отпустят после увиденного, почти не было. «Записки?» – переспросил Егор. «Инициатива Кирилла», – отмахнулась гадюка. «Он любит драматизировать, доставай». «Записки писал Кирилл. Но ему-то зачем мое расставание с Кристианом?» Баринов извлек из ящика папку. Он нервничал и кидал то на меня, то на мать нерешительные взгляды. Вообще Егор не злодей и никогда таким не был. Мать его, манипуляторшу, раскусила сразу. А вот в нем коварство никогда не замечала. «Похотливый самец, это да». Каждый третий мужик не может удержать коня в узде. Как бы то ни было, неважно. Я сама расскажу обо всем Кристиану, признаюсь, что попаданка, а остальным до этого и дела нет, так что угрозы для меня более не актуальны. «Правда так думаешь?» Довольно осклабилась Мария Викторовна и кивнула на папку, которая сейчас сиротливо лежала на отполированной столешнице Егорова стола. Он не хотел касаться этой папки, словно внутри сибирская язва, не меньше. «Что там?» «Маша, я не хотел, чтобы до этого дошло. Я надеялся, что все закончится иначе. Мы поженимся, я расскажу тебе о наших планах, и в новое, великое будущее мы войдем вместе». «Ты понимаешь? Что говоришь, как псих?» «Просто посмотри эту чертову папку!» — рыкнула Мария Викторовна, теряя терпение.